Отец мой умер, умер от горя, и я его убила. «Бедная Марта», — прошептал художник, взяв в свои руки ручку молодой женщины, которая залилась слезами при воспоминании об отце. Марта отерла слезы и продолжала. «Отец мой умер, а я снова любила Андреа. Он был у меня один на этом свете. Он удвоил свои ласки и заботы обо мне, и у меня не хватило мужества покинуть его. В первый месяц моего траура он был нежен и ласков со мной, дал мне торжественную клятву, что никогда не женится ни на ком, кроме меня, и я имела глупость поверить ему. Но вскоре его пылкая и насмешливая натура взяла перевес. Я опять сделалась его любовницей, а не женой. Он снова открыл двери нашего дома своим товарищам по разврату и оргиям, и я поняла, что была для него не больше, как забавой. Может быть, он и любил меня, но так, как любит собаку, лошадь, вещь, принадлежащую нам. Уважение и нежность, которыми он окружал меня сначала, мало-помалу исчезли. Он начал со мной обращаться слишком бесцеремонно, но я все еще любила его. Он оскорбил меня, дав мне в сопернице цветочницу, встреченную им под портиком театра «Ла Скала». Я хотела бежать от этого человека, сделавшегося мне ненавистным. Но куда бежать? Куда идти? К тому же он имел надо мной какую-то непонятную чарующую власть. Власть змеи над птицей, господина над рабом. Эта власть доводила меня до ужаса, так как он не давал себе уже труда скрывать предо мной жестокость своей натуры и грубые инстинкты. Однажды вечером Андреа поссорился в театре с австрийским офицером и на следующий день дрался с ним на дуэли. Дуэль происходила на пистолетах. По условию противники должны были идти один на другого и стрелять по желанию. Офицер выстрелил первый. Он не попал в Андреа, и тот продолжал подходить к противнику. «Да стреляйте же!» — кричали ему секунданты. «Нет еще», — отвечал он. Он шел до тех пор, пока не коснулся своего противника и не приставил к его груди дуло пистолета. Офицер ждал равнодушно, скрестив руки и с улыбкой на губах. Порядочного человека тронуло бы такое мужество. Но подлец не знал жалости. «Вы, кажется, так же молоды, как и я», — сказал он жестокой улыбкой. «И как будет огорчена ваша мать, узнав о смерти такого сына?» Он выстрелил и убил офицера, который упал, даже не вскрикнув. «Негодяй!» — прошептал с отвращением Арман. «О, друг мой, это еще не все, слушай дальше. Человек этот — убийца и вор!» Марта умолкла на минуту, и лицо ее вспыхнуло краской стыда. Сознание, что она любила такого человека, было для нее крайним унижением. «Андреа», — продолжала она, — «был страстный игрок. Дом наш обратился в бесчестный притон, где каждую ночь разорялся какой-нибудь богатый сынок из миланской аристократии. Андреа играл удивительно счастливо и в течение нескольких месяцев выиграл огромные суммы. Как вдруг счастье отвернулось от него, и начался ряд неудач, беспощадных, как сама судьба. Раз в одну ночь он проиграл несколько сот тысяч франков. Было уже 5 часов утра. Все гости разъехались, за исключением барона Сполетти, счастливого игрока, который выиграл все деньги у Андреа. Они играли в беседке, стоявшей в конце сада, и я, сидя в уголке, где меня удерживали тяжелые обязанности хозяйки дома, должна была присутствовать при постыдной, раздирающей сердце сцене. Андреа был бледен, губы его дрожали, и по мере того, как его последние банковские билеты переходили к барону, на лбу его выступали капли холодного пота. Барон играл хладнокровно, как человек, уверенный в своем счастье. Перед ним лежал бумажник, туго набитый банковскими билетами на огромную сумму.